ты в поворотах, машину бросает в кювет, снова дух замирает, но прекрасней профессии нет. Прыгну в реку с моста и пройду сквозь огонь. Над ущельем, как птица, промчится мой конь. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба. Рискуя, преследуем зло. Если в жизни бы нашей так же нам бесконечно везло. Снова съемка в погоне из без конца. Мы работой своей обжигаем сердца. Каскадеры, каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба. Жить не можем иначе. Каскадеры, пусть живет у нас романтика в сердцах. Каскадеры, каскадеры, мы у случая прекрасного в гостях. Это наша судьба.